В городе, прямо перед воротами замка, битва уже практически переросла в свалку. Друг с другом сражались люди в доспехах страны Ларка и другие в незнакомой броне. Люди Ларка держали оборону из последних сил, так что я бросил в бой всех достаточно сильных союзников и попросил Фира и Снобарта поддержать нас магией. Думаю, щита метеора хватит, чтобы защитить нас от шальных стрел. Грасс и Рафталия вовсю сражались против какого-то типа, вооруженного косой Ларка. Так вот ты где, Рафталия. Правда, судя по всему, дела у нее идут не очень. Ларк наблюдал за битвой нервным напряженным взглядом. «Итак, пора свергнуть короля Ларкберга, некогда надменного обладателя кланового оружия!» — кричала из вражеского тыла баба, которая, если говорить честно, напоминала своим поведением суку. Позади Рафталии игра сражалась Террис. «Но ты, подонок, отобрал у меня оружие и пользуешься им для своих целей! Сколько раз тебе повторять, что оружие существует не для этого?» «Ха, я должен слушать неудачника, которого бросило оружие! Коса не девочка-отличница, которая мечтает творить добро в твоих руках! Она выбрала меня, потому что так захотела!» Насмешливым тоном выпалил в ответ парень с косой, очень напоминающий Кёи так-то. «Ложь! Клановая коса никогда бы не сделала такой выбор!» — воскликнула Террис. Рафталия и Грасс лишь молча впились во врага взглядами. Вооруженный косой парень отпрыгнул, и в Рафталию и Грасс тут же полетели ярлыки и заклинания. Они дружно отбивались от обстрела своим оружием. «Хе-хе, серьезно? Вам не хватает сил даже на то, чтобы отбиваться поодиночке? Но вы надеетесь спасти мир? Мне вас так жаль!» Дела идут не очень хорошо. Первое тому доказательство – повязки на голове и руках Ларка. Ну и то, что у него нет косы. Как сказала Снобарт, враг похитил его оружие примерно так же, как это сделал Такт. У Террис тоже видны повязки на руках и ногах. Ходит она с трудом. Видно, что раны глубокие. У Грасс ран вроде бы нет, зато ее кимоно выглядит немного истлевшим. Не исключено, что это последствия беспрестанных битв. «У меня осталось слишком мало терпения, чтобы держать свои обещания перед Кидзуной. Пора зачитать тебе смертный приговор за эту глупую войну!» — воскликнула Грасс, выставляя перед собой раскрытые веера. «Рафталия-сан, если со мной что-то случится, защищай Кидзуну и Ларка! Успокойтесь, Грасс-сан!» Грасс окутывала себя зловещей аурой. «Я хорошо знаю это состояние. Сам так себя чувствовал, когда вызывал гневный щит. Без победы в этой битве мы не вернем Кидзуну, поэтому я...» «Остынь!» — вмешался уже я, обращаясь к Грасс. «Может, удастся победить и без этого?» «Этот голос!» Грасс замерла, так и не переключившись на проклятое оружие. Я намеренно не стал привлекать их внимание раньше. «Я герой, повелеваю земле и небесам. Пусть разверзнется и сомкнется мироздание. Пусть истечет оно гноем. Слейся же с моей маной и силой героя, о подземная мощь! Как источник силы герой повелевает! Расшифруй законы вселенского мироздания и всецело поддержись их! All Liberation Aura X!» Я наложил свое сильнейшее заклинание на всех, кого считал союзниками. «Что это? Мое тело стало таким легким! Мои характеристики так выросли! Что это за мощь?» Парень с косой Ларка посмотрел на меня, не ожидав такого вмешательства. «Ты кто такой?» «Нафуми-сама!» Увидев меня, Рафталия вытаращила глаза. Ее лицо быстро наполнялось радостью, в глазах появились слезы. «Ах да, она же сбежала, когда я был при смерти. Она не знала, даже жив ей или нет, поэтому так бурно отреагировала. Откровенно говоря, я и сам рад встрече, но сейчас надо думать о врагах. Ты ведь один из бывших друзей Кидзуны, да? Неужели она не рассказывала тебе о всемогущем священном герое из параллельного мира?» Снобарт говорил, что косу Ларка забрал внезапно предавший их товарищ. Так что он должен быть наслышан обо мне. «Настолько отчаялись, что позвали на помощь других? Ты что, их друг? Вот и проваливай поскорее, пока я по-хорошему предлагаю». «Тебя Кё случайно не покусал?» Манера речи прям один в один. А ведь если верить словам Снобарта, когда-то он был другом Кидзуны. Чутье подсказывает мне, что этого типа просто распирает от самомнения. Он наш враг, причем не из тех, с которыми можно договориться как с Рено, Мицки или Матаясу. «Не путай меня с тем недоумком! Неужели ты не видишь, что я гораздо сильнее него?» «Ну да, ну да. Ты сильный, поэтому тебе все можно. Знал бы ты, как надоело уже это слушать». Вот это и есть общая черта таких мерзавцев. Они думают, что сила дает вседозволенность. Выходит, он тоже из авангарда волн. «Кому ты служишь?» «Тебе-то какая разница?» «Отвечай. Думаешь, я отвечу?» «Не думаю». Дружки врага уже пытались атаковать меня магией, стрелами и оружием ближнего боя. «Нафуми-сама!» Кажется, Рафтали уже сердится. Жаль, я надеялся узнать от него что-нибудь, о чем не смог рассказать Такт. «Не шути со мной, или тебя ждет кое-что похоже смерти!» Попытался запугать меня враг. «Ну да, и Такт со мной так же говорил. Может, это я сам провоцирую врагов на такие слова, но они потом жалеют, когда проигрывают. Впрочем, я уже не собираюсь быть вежливым. Хочет ругать и оскорблять меня, пожалуйста. Меня это все равно не колышет, поскольку у меня слишком много причин находиться здесь. Атла, Ост, мне нельзя отступать ради многих погибших товарищей. Пусть даже эта дорога заставит меня замарать руки». «Он не шутит. Преимущество теперь на нашей стороне. И это уже не изменить», — пояснил Аграс. «Ты что, хочешь вмешаться в наш честный бой? Он не настолько благородный человек, чтобы сражаться с тобой честно». «Ура!» — взревел Ларк, прыгая к одному из врагов и сражая его мечом. Парень с косой нервно заозирался. «Думаете победить меня хитростями? Вы такие глупые, что мне даже сказать нечего. Я покажу вам свою настоящую силу!» «Ты так думаешь? Сначала переживи вот это!» Я призвал атак саппорт и бросил шипы в парня. «Грас, добей его!» «Да!» Шипы попали точно в цель. Грас прыгнула в стойку еще раньше Рафтали и взмахнула перед собой веерами. Думаю, те, на ком не было прибавок от моих заклинаний, даже не разглядели ее движение. «Ронда рубящего типа миг!» Грас вдруг оказалась за спиной противника, 5 раз ударила его веером, отпрыгнула и отвернулась. «Это моя последняя дань нашей дружбе. Ты умрешь без боли». «А? Ты думаешь, что победи?» Как только парень попытался повернуться к Грас, его тело разлетелось на ломтики, а через секунду превратилось в туман. Вот это да, даже трупа не осталось. Вражеские бабы смотрели по сторонам, не понимая, что случилось. Наконец они завопили. Кажется, некоторые выкрикивали его имя, но я не расслышал. У меня уже бывало такое, что имя врага упорно не хочет откладываться у меня в голове. «Рафа!» Рафтян спрыгнула с моего плеча и ударила хвостом по месту, где находился враг. Что-то взорвалось. «Не слишком ли жестоко уничтожить еще и душу?» — спросила Грас. «Иначе он мог бы воскреснуть по примеру Кё». «Понятно. Тогда прости, что и сама не расправилась с ним должным образом». Наконец, с того места, где находился враг, появился огонек и полетел к Ларку. Когда он исчез, в руках Ларка появилась клановая коса. И вместе с этим на ней лопнуло какое-то украшение. Я помню, нечто похожее было и с Тактом. «Ваш генерал мертв, и то, что коса вернулась ко мне, тому доказательство! Сдаваться или сопротивляться? Решайте сами!» После слов Ларка враги начали отступать. «Мы отомстим!» Некоторые бабы кинулись в бой, но наши солдаты быстро скрутили их. «А? Та, что похожа на суку, тоже пыталась сбежать, так что пришлось поймать ее за шкирку». «Отпусти! Ты хоть знаешь, кто я такая, чтобы со мной так обращаться?» «Не знаю, но если ты важная шишка, я тем более не дам тебе сбежать». «Прекрасно, Нафуми!» — воскликнула Грас и вырубила бабу ударом веера по животу. «Эта женщина была подругой нашего врага и пришла ему на помощь посреди битвы. Сложно сказать, что еще она придумала бы, если бы ты ее не поймал». «Ага. Но знаешь, меня слегка озадачила легкость, с которой мы одержали победу. Конечно, мы выиграли только битву, а не войну. Но, возможно, этот поход закончится быстрее, чем я думал». «Скорее организуйте отряд преследования и ловите врагов, чтобы приблизить победу в войне!» — приказала Грас. «Есть!» — откликнулись солдаты и побежали следом за врагами. «Рафа!» Рафтян показала пальцем на бегущую ко мне Рафталию. «Нафами-сама! Рафталия!» Я и сам побежал навстречу и сгоряча обнял её. «Нафами-сама!» Услышал я слегка растерянный голос Рафталии и ощутил её приятный запах. Как хорошо, что она не попала в беду, как в прошлый раз. «Ты в порядке? Я так волновался за тебя!» «Это я должна у вас спросить. Мои характеристики только что невероятно выросли. Что это было?» Рафталия осмотрела меня с ног до головы. «И как ваши раны?» Рафталия осталась в замке Фабрея, чтобы прикрыть наше отступление, когда я получил сильные раны. С тех пор случилось множество событий, но Рафталия о них не в курсе. «Уже зажили. Ты сама не пострадала? Если надо, я сейчас же подлечу тебя». «Спасибо, со мной всё хорошо. Я успела телепортироваться к Атаной, пока со мной ничего не сделали». Рафталия с облегчением в глазах посмотрела на щит. В ходе тех же событий Такт на время забрал его у меня. «Переживала за щит? Можешь считать, что я вернул его. А можешь, что его и не отбирали». «А всё-таки?» «Сложно сказать. Не знаю даже, как объяснить». Пока мы разговаривали, к нам подошли Ларк, Грасс и Террис. «Спасибо за помощь. Без вас нам бы пришлось нелегко». «Ага, я заметил, что дела у вас шли не очень. Как бы вы оправдывались, если бы с Рафталией что-то случилось?» Я не смог удержать себя от этих слов, хоть и понимал, что Грасс и её товарищи ни в чём не виноваты. «Нафами-сама». «Знаю. И кроме того, я знаю, что ты не одна из тех, кто убегает одна, бросив друзей в беде. Я хорошо изучил характер Рафталии. Если кто-то и стремится спасти лишь свою шкуру, это уж точно не она». «Я слышала, тебе угрожала огромная опасность на Афуме». «Да что за него переживать, Леди Грасс? Если он научился вытворять такое, то наверняка победил своих врагов», — ответил понятливый Ларк. «Но не будем тут стоять. Я позову Садину и остальных».